Александровская слобода. Александровская слобода – царская ставка XVI века. Выше мы говорили о том, что Московский Кремль и другие столичные постройки Москвы возникли не ранее второй половины XVI века. При этом возведение Московского Кремля мы предположительно датировали эпохой опричнины, отождествив строительство с известным по летописям строительством опричной столицы царя Ивана Грозного. Мы предположили, что царский обоз лишь временно задержался в известной Александровской слободе по дороге из Суздаля в Москву. Напомним по ходу дела, что библейские Сузы – это, скорее всего, Суздаль. Дальнейшее изучение вопроса показало, что картина, вероятно, была еще более интересной. Считается, что Александровская слобода, современный город Александров на границе Владимирской и Московской областей, в эпоху опричнины был столицей Руси в полном смысле этого слова на протяжении примерно 20 лет с начала опричнины в 1563 году. По-видимому, это соответствует действительности. Источники сообщают, что в Александровской слободе был построен роскошный дворцовый комплекс, множество вспомогательных зданий. Цитата. Государев двор в слободе включал в себя царские хоромы, дворцы бояр и дворян, хозяйственные постройки, царский сад, уникальную систему прудов и шлюзов, заполнявшую водой оборонительный ров. В Александровской слободе работали различные дворцово-казенные ведомства, опричная дума, царский суд, шло управление иностранными делами и дипломатической службой. Конец цитаты. Оказывается, здесь жили и творили лучшие иконописцы и зодчие, воздвигнувшие удивительный по красоте и величию дворцово-храмовый ансамбль, который уступал своим великолепием лишь Московскому Кремлю. На самом деле, как мы теперь понимаем, хронология событий была обратной. Сначала была возведена столица в Александровской слободе, и лишь потом, в XVI веке, по ее образу и подобию был построен Московский Кремль. В Александровской слободе царь принимал иностранных послов. В XVII веке на Западе были опубликованы воспоминания датского посла Ульфельдта о царских приемах в слободе. Цитата. Впечатление об Александровской слободе, о русском царе, жестоком фараоне, посол отразил в своей книге «Путешествие в Россию» датского посланника Якоба Ульфельдта. Кстати, то, что датский посол назвал русского царя фараоном, это, как мы теперь понимаем, было не литературное сравнение. Русский царь и был египетским фараоном Библии, некоторые книги которой писались как раз в ту эпоху. А его столица в Александровской слободе в хрониках того времени могла называться и, по-видимому, называлась Александрией Египетской. Поэтому с Александровской слободой могли быть связаны и известия об античной Александрийской библиотеке, то есть о знаменитой библиотеке Ивана Грозного, вероятно, находившейся в Александровской слободе. Поэтому эта библиотека с полным правом могла быть названа Александрийской. В этом случае гибель знаменитой античной Александрийской библиотеки от пожара может отражать действительный факт полного разгрома Александровской слободы Романовыми в эпоху XVII века. Цитата. В смутное время